Глава 7. Неожиданности бывают разные. Чтобы привести супруга в чувство, скажитесь больной недели на две, уедьте к маме, на крайний случай сломайте лапу. Две недели заботы о детях и доме творят чудеса даже с самым непрошибаемым оборотнем. Тайная книга оборотниц. Амулет-переноска сработал штатно, и трое взрослых и двое детей оба сладко спали. С багажом оказались на пустынном проселке на полпути от Бадена к Сибаю. Вообще, городки связывал прекрасный мощеный тракт, но волкам нужно было привлечь к себе как можно меньше внимания, а потому сотрудник управления под прикрытием, живущий в Бадене и содержащий компанию таксомобилей, встретил их именно здесь. «Называйте меня Венс Маковский», — представился немолодой мужчина с непримечательной внешностью, видимо, тоже под амулетом. «Встретишь такого, и потом даже описать не сумеешь». «Я под прикрытием приглядываю за местной полицией. Здесь меня знают как шофера таксо. Дом вам арендовали старой постройки с садом на окраине Сибая. Подходы с улицы хорошо просматриваются, а уйти можно через сад и переулки, если что. Подвал тут добротный. Его укрепили магически, занесли припасы. Там есть вода и место для сна, воздуховод. Можно месяц сидеть внутри. А напротив вашего дома дом победнее для охраны. В доме есть и телефон, и визор, с которым вы сможете связаться и с охраной, и со мной, если вам будет нужна срочная помощь. Но нужно ненавязчиво охранять сад». «Маг у нас как раз будет слугу и садовника изображать», — кивнул Гейб. «Сможет наблюдать за посторонними, весь день на улице проводить без подозрений и под видом садовых работ ставить ловушки на незваных гостей». «Да», — Венс учтиво открыл дверцу даме, мужчины уселись сами, мобиль тронулся. «Для прислуги у ворот домик имеется, вполне комфортабельный. В самом доме, кстати, все удобства». «Еще бы, я это специально оговорила», — усмехнулась Вилда. «А повариху ты не оговорила?» — поинтересовался Гейб с надеждой. «Пыталась, помню, как ты готовишь», — ответила Вилда с извинкой. «Но полковник назвал это излишеством. Нельзя привлекать людей со стороны, так что готовить будешь ты. И стирать, и убирать». Гейб захохотал. «Ты раньше была шутницей, Вилли!» — фыркнул он. Вилда открыла было рот, но тут паромобиль подпрыгнул на кочке, и Морна, лежащая на руках у матери, проснулась. «Привет!» — заворковала Вилда, на глазах преображаясь. «Как ты, малышка?» — она потрогала влажный лоб, поправила платьице из плотной ткани. «Пить хочешь?» — девочка завозилась, пытаясь сесть, и кивнула. Оборотница посадила ее удобнее, вытащила из объемной сумки бутылочку с водой и дала дочке. Свободной рукой коснулась лба и щек малыша, погладила животик. Кирберт услышал сквозь сон, как кто-то рядом ест, и заплакал, не просыпаясь. Гейб нахмурился и потряс младенца. «Осторожнее!» — упрекнула Вилда. «Испугаешь!» Гроул выразительно посмотрел на нее, но ребенка стал будить осторожнее. Тот потянулся, открыл глазки и улыбнулся оборотню. «Вот, молодец!» — невольно отвечая на улыбку, заговорил Гейб. «Ты, наверное, тоже пить хочешь?» Волчица молча извлекла из недр еще одну бутылочку и протянула ему. Дом располагался на чинной и сонной улице, по которой пару раз проезжали телеги, запряженные мулами, и один раз протрясся большой паробус с туристами. Далеко внизу дорога упиралась в море, но берег тут был скалистым и галечным, купались только местные, а туристы, по словам Смаковски, предпочитали песчаные пляжи в Бадене. Дом оказался красивым, слегка запущенным и по-старинному основательным. Из красного кирпича, два этажа, высокие окна, черепичная крыша. Сад зарос, но все деревья были увешаны плодами и ягодами, начинавшими спеть и уже румяными и сочными, а потому выглядел привлекательно и нарядно. С двух сторон за заборами виднелись также очаровательные дома. Вилда обошла сначала первый этаж, потом второй, заглянула в кухню. «Отлично», — констатировала она, усаживаясь на диван в гостиной и опуская дочку на пол. Малышка немедленно обернулась и побежала знакомиться с новым жилищем. «Я занимаю кабинет». «Никто не претендует», — буркнул Гроул, втаскивая из прихожей сундук. «Жалко, что нет спальни на первом этаже, но, к счастью, здесь две отдельные спальни для хозяина и хозяйки». «А кому достанется детская?» Гейб пыхтя занес два необъятных саквояжа. «Ты что, кирпичи с собой привезла?» «Дети будут спать с нами», — Вилда проигнорировала последний вопрос. Мы с дочкой привыкли спать в одной кровати, а к тебе можно принести колыбельку. Спальни смежные, так что я спокойно могу ночью накормить малыша». «А может, колыбельку к тебе поставим? Тебе удобнее будет?» — вкрадчиво улыбнулся волк. «Нет, это тебе удобнее», — отбила подачу Вилда. «Он должен быть с тобой. Сколько раз повторять? Все, неси саквояжи в кабинет. Меня не беспокоить, я и так полдня потеряла». «А ужин?» — удивился Гейб. «Готовь». Она уже листала какие-то бумаги. «Холодильный шкаф и кладовка полный. Я буду мясо и овощи. Для Морны сделай кролика на пару. Будь добр». Она поманила дочку, подхватила чемодан и открыла дверь в отделанный темным дубом кабинет с массивным столом и похожим на трон креслом. «Послушай, Вилда», заходя следом за ней с акваяжами и небрежно бросая их у кожаного дивана, начал Гейб. «Ты же шутишь, да? Следить за мелким буду я, но домашнее хозяйство, в особенности готовка, женское дело». «Может быть», — кивнула волчица, начиная выкладывать документы стопками на стол и бюро. «Если женщина чувствует к этому призвание, хочет заниматься только домом. Лично я нет. В столице я нанимала служанку, мне просто некогда было убирать и готовить. Я с Морной иногда сутками сидела на работе». «Но зачем?» — поразился Гейб. «Если у тебя проблемы с деньгами, ты всегда могла попросить у отца». «Я не хочу от кого-то зависеть», — отрезала Вилда, но в глазах ее мелькнула печаль. «Здесь нанять прислугу по понятным причинам невозможно. Маг будет ухаживать за садом и охранять нас. У меня работа и дочка, и ночные кормления Кирберта. Значит, ведение дома, готовка, уборка и уход за малышом — твои обязанности. У тебя есть другой вариант распределения обязанностей, при котором я смогу полноценно работать». Гейберт Эрих открыл было рот, чтобы возразить, но понял, что возразить нечего. Вилда посмотрела на его ошарашенное лицо и смягчилась. «Я буду помогать в выходные с готовкой и уборкой. Это будет справедливо. Закончу отчет и смогу взять на себя завтраки. Но ближайшие недели я плотно занята. Где ребенок, кстати?» Гроул слушал ее все больше мрачнее. «Хвостик бегает щенком где-то в доме. Куда ему деться?» «Маленький совет, Гейб». Тонко улыбнулась оборотница. «Никогда, никогда не оставляй ребенка без присмотра». «Что с ним сделается?» — отмахнулся Гроул, с ужасом думая, на что он подписался. «Все, что угодно. Он может пораниться, погибнуть, упасть куда-нибудь, вылить на себя кипяток, съесть что-то вредное, порвать, сгрызть твои ботинки», — пожала плечами Вилда. «Морна, иди ко мне». Малышка-оборотница подбежала, взяла у матери резиновую козу и улеглась у стола чесать зудящие десны. Гейб развернулся и поспешно вышел. Вилда выбежала в гостиную, в которой оборотень громко звал чью-то мать, а также женщину, любившую мужчин профессионально. На низкой оттаманке лежал голенький малыш, весь испачканный чем-то похожим на молочный шоколад. По обивке цвета молочной пенки расплывалось большое пятно того же цвета. Однако еще за 5 шагов становилось понятно, что это совсем не шоколад. Гейб стоял, разевая рот в беззвучном рычании, а Вилда рядом вдруг засмеялась, просто захохотала, так как она смеялась давным-давно, когда они были молоды и счастливы. «Да, бывает и так. Это самое безопасное из того, что может случиться. Еще один непрошенный совет, Гроул!» — хохотнула она, вытирая выступившие слезы. «Разведи мыло в холодной воде, когда будешь отмывать обивку». И дверь за ней захлопнулась. «Что с тобой?» — Мак едва выговорил это от смеха. Он вошел пару минут назад, увидел друга с головой, замотанной, как у оркского кочевника. Повязка закрывала рот и нос. На четвереньках у низкой штуковины возле дивана. Гроул обернулся, сверкнул глазами и продолжил возить тряпкой. Радостный малыш, завернутый в полотенце, издавал жизнерадостные огуки, лежа в белевой корзине. «Хвостик», — гнусаво объяснил волк, не отрываясь от своего занятия. «Что?» — не понял маг. «Говори громче». «Не отмывается», — невнятно донеслось до него. «Ничего не понимаю», — продолжал допытываться садовник. «Что ты бубнишь?» Оборотень с досадой махнул мокрой тряпкой. «А, какашки!» — догадался, наконец, Маккензи. «Новый опыт, Гейб. Воспринимай это как возможность для развития». Гроул щелкнул зубами, как злой и страшный серый волк. «В доме все спокойно», — понятливо переключился напарник. «Подходила любопытная соседка, милая старушка. Рассказал ей, что в доме будет жить Мейс Фанс Ристерт с женой Олой и детьми. Мейсис Клозин сказала, что здесь принято приглашать соседей на послеобеденный чай с булочками и печеньем. А булочек она не оставила. Гейб швырнул тряпку в тазик и с надеждой сел на пол. «Ты еще можешь думать о еде?» — гнусно захихикал Мак. «Кстати, а что у нас сегодня с ужином? Кто готовит?» «Похоже, я», — мрачно ответил Гроул. «И где?» — возмутился Мак. «Жрать охота!» В него полетела тряпка, он увернулся и с хохотом выскочил на улицу. «Гейб, что ты делаешь с ребенком? Почему он так кричит?» Хмурая волчица вошла в кухню. Там злой, как тысячи троллей, Гроул одной рукой качал орущего младенца, а другой что-то переворачивал на нещадно чадящей сковороде. «Не знаю», — рявкнул оборотень нервно. «Ел он недавно, не зевает, живот мягкий, не знаю». «Дай его мне». Оборотень чуть не бегом отдал ей младенца, схватился за ручку сковороды и с шипением затряс обожженной рукой. Оборотница закатила глаза, взяла ребенка поудобнее и ушла. Вернулась через несколько минут с корзиной и довольна малышом. Злой оборотень, замотанный мокрым полотенцем рукой, гремел кастрюлями. «Вкладыши в подгузнике, Гейб, нужно менять. И иногда давать ребенку полежать голеньким, чтобы избежать опрелостей. Ты не пробовал ходить в мокрых штанах? Тебе не понравится». Она уложила ребенка в корзину, поставила ту на широкий подоконник. За окном уже темнело. «Он спать хочет, бедняжка». Малыш и правда закрыл глазки и засопел. «Морна хочет есть. Готов, кролик?» Гроу смотрел на заставленную посудой плиту, как на сложное уравнение. «Готов?» — повторила Вилда настороженно. «Вот». Гейб подвинул на край огромную кастрюлю. «Давно парится, должно быть готов». Вилда заглянула под крышку. На дуршлаге лежала большая кроличья нога, целиком. «Гроул, я не ожидала от тебя особых кулинарных талантов, но догадаться порезать мясо ты бы мог. Оно же неделю готовиться будет». Она перевела на него укоризненный взгляд. «Да он готов», — неуверенно возразил Гейб, тычев кролика пальцем. Кролик упруго пружинил. «Рискнешь куснуть?» — хмыкнула Вилда. «Мне кажется, живым он был мягче». «И аппетитней», — со вздохом признал Гроул, со звяканьем закрывая крышку. Оборотница разочарованно махнула рукой и взяла с полки еще одну кастрюлю. «Я приготовлю на всех кашу», — сказала она. «Но завтра все с тебя, Гейб. Мне несложно приготовить, но я целый день работала и валюсь с ног». «Ты так говоришь, будто я ничего не делал», — проворчал Гейб. «А что ты делал?» — сунулся в окно Мак. «Ты ж с ребенком сидел, отдыхал». Гроул зарычал и кинул в него кроличьей ножкой. Судя по звучному шмяку, на роль оружия кролик был приготовлен идеально.